из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Если тебя ударяют по правой щеке, подставь и левую. Слова, произнесенные Йешуа, характерны для кликетер. Например, если тебя бьют по правой щеке, подставь и левую. Надо исходить из святого языка, тогда сможешь действительно понять, что это значит. И мы этим уже занимаемся в специальной книге «Учение о глупости». Что означают эти слова Йешуа, исходя из святого языка? Вот мой ответ. И все-таки без букв святого языка совершенно невозможно адекватно понять что-либо из духовного, вечного существования. Остается только болтовня, скажем, возвышенная моральная болтовня. Разговоры о духовном. В данном случае мозговая атака из философски-религиозных соображений вроде непротивления злу и подобных земных интерпретаций, не имеющих никакого отношения к проявлениям высшего управления. Есть только его прерывание мозгами или есть только его переваривание мозгами и чувствами. Все эти взгляды, безусловно, благородны. Но какое это, скажи мне, имеет отношение к вечному порядку, установленному свыше, на все века и для всех поколений, дабы привести человека к его единственной, реальной, возвышенной цели, путем, определенным только Творцом? Если тебя ударяют по правой щеке, подставь и левую. По ним передняя сторона – лицо. На святом языке слово «дуальное», на латыни «dualis», то есть слово, употребляемое нормально во множественном числе, так же, как и, например, слово «сиамеи», означающее дословно «небеса», «шамаим», означающее дословно «небеса», а не как в русском «небо» в единственном числе. Это множественное число видно из окончания множественного числа «им», и поэтому часто переводится как «небеса». То есть лицо на святом языке имеет форму множественного лица по ним. Мудрецы Торы учат нас, что везде, где в Торе слово дается в форме множественного числа, но не указывается при этом само конкретное число, сколько, то надо читать «два», состоит из двух. На языке Каббалы, святого языка, существует, однако, отдельное слово «пен», то есть в форме единственного числа от слова «по ним». «Пен» в единственном числе означает «часть», «половину лица», «одну щеку лица». С одной стороны лица «пен», а с другой стороны лица «пен». Вместе они составляют «по ним». Слово «пен» – это то самое слово, о чем говорит Йешуа. Хотя в переводе на современный иврит «брит хадаша» используется иное слово. Ведь переводчик может и не знать высших законов мироздания. Когда тебя ударят по правой щеке, подставь и левую щеку. Йешуа говорит на святом языке о «пен». Когда тебя ударяют по правой щеке, означает по правой части лица, и в этом заложено глубинное мистическое значение его изречения. Когда тебя ударяют по правой щеке, подставь и левую щеку. Когда ситра ахра, нечистая сила, ударяет тебя по правой щеке, по правому пен, подставь и левую щеку, левый пен. Что это означает? Слово «пен» имеет гематрию 130, то есть «пей» – это 80 и «нун» – это 50, вместе 130. И вот это пятых авая, ибо правая сторона лица. Это из пяти хасидим. И пять хасидим и пять авая, то есть 5 умножить на 26, это равно 130. Имеем с правой стороны 130 и с левой стороны 130. С левой стороны это 5 гвурот, 5 на 26. Когда ситрахра ударяет тебя по правой щеке, по правому пен, вот тогда тебя ударяет мужская составляющая ситрахры, эса. Каким образом? Она тебя ударяет тем, что льстит. Мужская составляющая эса говорит тебе изнутри: какой же ты молодчина, какой умница, какой праведник. Таких, как ты, днем с огнем не найдешь. Ну и парень. И вот как только человек прислушивается к глазу мужской части эса и получает, принимает в себя эту лесть, начинает верить ему. Тогда мужская эса тут же схватывает его душу и приносит ее на подносе своей нукве, женской части эса. А та уже не льстит этому человеку, а расправляется с ним полностью, уничтожая его душу, наносит ему духовно смертельный удар. А женская часть эса ударяет по левой стороне лица. В левый пен, и вот эти вторые 26 на 5, это 5 гурот. И каким образом она этого достигает? Она соблазняет своим левацким образом, убивает человека тем, что внушает ему обратное. Послушай-ка, дружок, ты совсем никуда не годишься. И ты вообще какой-то импотент. Духовная работа совсем не для того или не для такого придурка, как ты. Ты совсем неисправимый. И это в то время, как мужская составляющая эса, бьющая по правой щеке, по правому пен, делает это льстивым, мягким образом, чтобы сначала было полегче его соблазнить. Ведь какие чудовищные надо иметь в себе силы и веру, чтобы не соблазниться налезть. И вот Ешева, знающий досконально природу человека и змея во всех их проявлениях, без исключения, учит меня. Когда мужская часть эса ударяет тебя по правой щеке, пожалуйста, не фиксируйся на этом, не реагируй на нее активно тем, что изнутри смотришь ему прямо в глаза. То есть, говоря каббалистически, не поднимай орхозер, так как тогда вместе с твоим орхозер, который реагирует на ор-ешар, мужской части змея, СА внедрится и в тебя, и в твои килим. Что же советует мне Ешуа? Не реагируй. А что же мне тогда надо предпринять? Ведь она, эса, гораздо сильнее меня. Должен приложить силу в 130 единиц с правой стороны. То есть должен дать 5 раз, 5 частей хасидим в качестве противовеса. Вот это твоя защита. Бери ее на вооружение. Этим и защитишься каждый раз от нападок змея-соблазнителя. Вместо того, чтобы вновь и вновь попадаться на его удочку. И вот представь, мужская эса льстит тебе, а ты не реагируешь, не фиксируешься на его лесть. Но это еще не все. Помимо этого, должен одновременно подставить и левую щеку под удар, свой левый пен. Но почему? Мы люди из плоти и крови, и может случиться, что не реагировал, но не совсем или с некоторым опозданием. И вот мужская эса хоть за что-то, да, и ухватилась, схватила тебя, пусть даже чуть-чуть. Что же тебе тогда предпринять, если он тебя ударяет по правой щеке? Ибо уже частично поймался на удочку. Вот тогда учит нас Йешуа: выставь также и с левой стороны, с левой, пен, 5 раз авая, то есть 5 гвурот. Ведь обе эти силы созидательны. 5 хасидим справа и 5 гвурот слева. И это для того, чтобы и твоя левая щека не попалась на заманивание женской части эса. И вот смотри, теперь ты вооружен святостью с ног до головы, именно начиная с головы, со щек. А остальное – это оружие для защиты остальной части твоего парцуфа. Заветом глаз, заветом языка, заветом сердца и заветом органа деторождения. Вот весьма вкратце об этой заповеди Йешуа. Остальное ищи сам.